Второй ребенок Софи, Мауриц, умерший осенью 1850 года, появился на свет почти одновременно с Николаем Александровичем. Голландец 15-го, а русский 20 сентября 1843 года. Я уверен, что в тот месяц, когда великий князь гостил в Гааге, наша королева не раз размышляла об этом совпадении дат рождения между иностранным гостем и ее рано умершим сыном. По-моему, иначе и быть не могло. При каждой встрече она задавала себе вопрос, как выглядел бы Мауриц и насколько эти двое были бы похожи друг на друга, останься он жив. Уверен, что Софи в это лето и так вспоминала о своем ребенке чаще, чем в предшествующие годы. Недавняя смерть отца, несомненно, оказала на нее то воздействие, которое оказывает на нас смерть любого близкого человека, а тем более смерть одного из родителей. Воскресение в памяти, мгновенное и полное, не тех приглаженных образов умерших, что мы постоянно носим в душе, а картин их умирания, воскресение испытанного горя. Автобиографию королева начала писать для своих близких через год после отъезда Ники из Гааги и проработала над ней целую зиму, пока не завязла в повествовании о своих первых впечатлениях от Голландии. В первую очередь ее записки представляют собой перечисление смертей. Мисс Драст, английская нянька, умирающая от рака груди вдали от дома и ловящая ртом воздух на глазах у вюртембергской малышки-принцессы. 19-летний брат Софи, живший вдали от них, которого она всю жизнь тихо боготворила, и о котором, уже в полной и окончательной тишине, горевала, умер из-за какого-то внутреннего воспаления, незамеченного ни одной женщиной и ни одним врачом из его окружения. И десятки других, встающих в ее записях глава за главой, она обрисовывает в нескольких предложениях, а затем со вздохом говорит им «прощай» из-за своего письменного стола во дворце Хейстенбос. Но главное лицо этой так никогда и не дописанной книги, явно или неявно присутствующее на каждой странице, это, конечно же, мать Софи. Русская великая княгиня Екатерина Павловна, умершая на руках мисс Драст, когда Софи еще не было и года, и регулярно являющаяся ей во сне. Молодая женщина в белом муслиновом платье и красной шали стоит на вершине горы и издали кивает ей головой. Заметила ли Софи фамильное сходство великого князя с малышом Маурицем в тот момент, когда солнце пробилось сквозь тучи над Северным морем и осветило своими лучами ее гостя? Боюсь что-либо утверждать. Знаю только то, что могу представить себе. Лицо Ники, отчетливое, словно освещенное нашими теперешними софитами, но одновременно и причудливое, искаженное тенями из-за слишком яркого света. И еще другое лицо, время от времени полностью совмещающееся с первым, хоть это второе личико и совсем маленькое, а необычность его черт объясняется не освещением, а усталостью и болью. А потом новые образы рядом с тем лицом, что помладше. Задумчиво склонившийся над ним врач качает головой с выражением едва скрываемого упрека. Торопливые шаги по комнате, шум, поднимаемый прислугой, неуклюже пытающиеся делать все как можно тише. Полные ненависти взгляды супруга, ссора между ним и ею, топанье ногами, ругательства, произнесенные в носовой платок. И, разумеется, Софи сейчас в павильоне чувствовала, осознавала ли это она, или это ясно лишь вам и мне, то же самое, что чувствовала тогда. Сначала «не может быть», паника, потом уверенность, думая только о собственной правоте в споре с неотесанным грубияном, она бездарнейшим образом проглядела человечка, любившего ее по-настоящему. Проистекающая отсюда подавленность, ее мрачные мысли о том, что все свои несчастья и одиночество она более чем заслужила, в конце концов перешли в безразличие. Последнее, что осталось в своей душе от шока, вызванного смертью собственного ребенка, не только в те долгие годы, когда ее, казалось, никто и ничто уже не трогало, но и до самой смерти, была смутная боязнь самой себя. Словно в ее доме поселился некто чужой, какая-то женщина, проживающая инкогнито под ее именем, с ней рядом, который в любой момент может напугать ее необъяснимо подлым поступком. И сейчас София испытывала этот же страх. От солнца над морем теперь оставался лишь маленький кусочек, феерически оранжевый. Он излучал настолько слабый свет, что тени на лице Николая Александровича утратили отчетливость контуров и начали сливаться со всеобъемлющей, здесь погуще, там чуть менее, серой тьмой северной летней ночи. Уже с первой встречи королева воспринимала своего русского гостя, несмотря на свою симпатию к нему, как личность слабую. Сейчас ей привиделось, будто юноша безвольно тает у нее на глазах, не выказывая протеста, безразлично сходит на нет, так что в итоге от него ничего не останется. И еще казалось, что та истощенность, то страдание, которое она минуту назад прочла на его лице, и нынешняя иллюзия его растворения во тьме вызвана ее присутствием. Именно она была причиной того и другого, и только в ее силах было положить этому конец. С суеверием рассудочного человека София искала в памяти какую-нибудь коротенькую молитву, подыскивала жест, способный отвратить несчастье. В тот момент, когда она протянула руку, чтобы позвонить в звонок и приказать зажечь свет, в комнате за одной из шелковых занавесок вдруг раздался звук. Он возник где-то у входа в боковую комнату. Короткий стук, будто кто-то что-то выронил. Футляр для очков, роман, табакерку. Королева и великий князь вздрогнули. Уже больше часа они оставались вдвоем, полагая, что рядом никого нет. Они были высокопоставленными особами и жили не в очень кровожадную эпоху. Слишком позднюю, чтобы над ними постоянно висела опасность быть проткнутыми кинжалом, и, слава богу, чуть-чуть раньше, чем появились террористы-динамитчики. К тому же это была Голландия, так что Софи и Ники испугались не больше, чем на их месте испугался бы любой другой, но и никак не меньше. Вдвоем они стали вглядываться в почти уже полную тьму, отчасти от страха, что сейчас случится что-нибудь еще, отчасти из любопытства. Неизвестный кашлянул и выступил вперед, извиняясь за причиненное беспокойство. Извинялся он вежливо и даже с легким поклоном, но в то же время настолько поверхностно, что могло показаться, для упреков он на самом деле имеет больше оснований, чем для извинений. После ничего не значащей фразы его тоненький голосок без паузы и очень настойчиво задал вопрос. Не боится ли сон Альтес, что его длительный визит к Са Маэсте может быть утомителен? И не следует ли позволить ле месьерс, мерзнущим на террасе, войти в помещение? Старец снова едва заметно поклонился. Это был граф Строганов, преданный гувернер Ники. После совершеннолетия своего питомца, хоть его об этом и не просили, и жалований не платили, он остался на службе, почитая себя лично ответственным за будущее династии. В его обществе Ники всегда чувствовал себя слегка неуютно, как ученик, который может получить выговор за любое слово, за любой жест. В детстве он боялся Строганова больше, чем всех остальных воспитателей, не столько из-за его строгости, сколько из-за взгляда. Когда Ники во время урока, прогулки по Дворцовому парку или обеда посматривал на это лицо с белой, как воск, кожей и глазами, которые словно измеряли все вокруг, подобно лишенному эмоций научному прибору, у него появлялось всегда одно и то же ощущение. Его молча оценивают и в 9 из 10 случаев признают непригодным. От смущения при мысли о том, что в 20 лет он все еще подчиняется какому-то слуге, Николай Александрович никогда не жаловался матери или отцу на неизменное присутствие экс-гувернера. Да и в чем можно было упрекнуть Строганова? Он всегда оставался корректен. Он мог проинформировать великого князя о малейшей детали политической жизни, как в Петербурге, так и в тех странах, которые тот посещал. Он был неизменно готов помочь советам, в нужный момент придумать ловкую махинацию. Вот и теперь великий князь и королева все еще не пришли в себя после его появления, а он уже распорядился внести 3 лампы и дал указание созвать и русскую, и голландскую свиту. После этого он ни во что уже не вмешивался. Один из сопровождающих королевы вошел в зал. Они обменялись с Софи несколькими голландскими фразами, которые Ники не понял, после чего она встала, и Ники тоже. И вдруг павильон, в котором они только что сумерничали вдвоем, весь наполнился гулом голосов, бурным движением и огнями светильников, стоящих неподвижно и снующих взад-вперед. И тогда эта постройка, изолированная от ночи, вдруг показалась удивительно маленькой. Да и оба главных персонажа этого вечера как бы утратили недавнюю значительность своего облика, в их лицах появилось то одурелое выражение, какое бывает у актеров, резко выведенных из транса аплодисментами публики. Друг с другом они больше не разговаривали. Неестественно оживленные и веселые, они обращались только к свите, торопясь поскорее уйти. Первой вышла на улицу королева. В то время как прислуга уже начинала закрывать ставни на окнах со стороны моря, она подождала несколько секунд в псевдогреческом портике с восточной стороны павильона, и когда ее догнал великий князь, спустилась по ступеням с ним под руку. Внизу наготове стояли 2 экипажа, оба с зажженными фонарями. Дверцу переднего держала распахнутой рука в белой перчатке. Спускаясь по лестнице к экипажам, Николай Александрович обратил внимание на непривычную тишину. Только сейчас он понял, что на протяжении всего разговора с королевой слышал море, его близкое шуршание и далекий рокот. Они не сбивали с мысли, но и отгородиться от них нельзя было ни на секунду. Здесь, с противоположной стороны дюны, этого шума не было, и за звуком собственных шагов, за дыханием женщины, шедшей рядом, он расслышал живое молчание земли. В отличие от племянника, королева все еще пребывала в возбуждении. После рукопожатия она быстро села в свой экипаж. Когда дверца уже закрылась, он крикнул: «Желаю вам спокойной ночи!» Софи посмотрела на него с удивлением. Ники поймал ее взгляд и, чувствуя, насколько бескрыло прозвучала его прощальная фраза, покраснел и добавил: «Без рампен, тетушка!» Королева засмеялась, подала знак кучеру, и ее экипаж быстро уехал прочь. Но какое выражение было у нее на лице, у этой черной фигуры, сидевшей к цесаревичу в полоборота на черном кожаном диване, этого в темноте великий князь разглядеть не смог. Была ли это благодарность или настоящая радость, подобная той, что испытывал он сам? Как знать? Позднее в Схевенингене состоялась еще одна продолжительная встреча королевы Софи с наследником русского престола, но она стала одновременно и концом их взаимной симпатии. Нет, они не поссорились, даже ни капли не повздорили во время этой беседы. От начала и до конца они вели себя как друзья, и даже более чем друзья. Им казалось, что они от души радуются продолжению общения, начавшегося в павильоне на дюне, и так задевшего их обоих за живое. Но в субботу, 20 августа, то настроение не пришло. Даже вне зависимости от неожиданного происшествия, почти несчастного случая, внезапно прервавшего их второй тет-а-тет, встреча королевы и цесаревича разочаровала их обоих. Во всяком случае, позднее ими не предпринималось более попыток возобновить отношения. Словно то нечто, необъяснимым образом возникшее из ниоткуда, вдруг столь же необъяснимым образом исчезло, и они оба мгновенно с этим смирились. Да и существовало ли оно когда-нибудь на самом деле, это нечто между ними, или, вернее, в каждом из них по отдельности, но благодаря присутствию другого? В подобных случаях проще всего забыть. Вот Софи с Ники и забыли, по крайней мере, до тех пор, пока не расстались навсегда. Потребовавшееся для этого усилие почти не причинило им боли.